Глава 5. Мари. Страх от того, что меня чуть не убили, не отпускает. Смутно помню, как Илья с Никитой усаживали меня в машину. Перед глазами так и стоит стол с отверстием от пули. А ведь если бы я не подняла голову, то у убийцы все бы получилось. «Мари, пей», — командует сосед, вытаскивая пробку из бутылки, которую я все еще держу в руках. «Ей нельзя», — ворчит охранник. «Да ты посмотри, у нее шок. Сам бы что делал, если бы пережил такое? Мари, давай!» И теперь меня чуть ли не насильно заставляют сделать глоток. Потом еще. Напиток обжигает горло, но становится лучше. «Я обещаю помочь. Скоро все закончится», — уверенно заявляет Илья перед тем, как закрыть мою дверцу. «Это никогда не закончится. Езжай домой и попробуй успокоиться». Друг хлопает дверью, и машина срывается с места. Я же падаю на сиденье и просто пью. И как я в это вляпалась? Доехали мы быстро, даже очень. И коньяк куда-то делся. Зато в голове стало легко, а мысли приобрели позитивный настрой. Не убили же. Ни в первый раз, ни во второй, ни в третий, значит, и в четвертый, и в пятый обойдется. Кошмар. Я думаю о следующем разе. Интересно, а можно нанять киллера для киллера? А что, я богатая, могу себе позволить. Попрошу у Яры номерок, думаю, желающие подзаработать найдутся. «Мари», — звучит голос надоедливого брюнета, — «а он как здесь оказался?» «Да, а мы уже приехали. Ой, Яра, а ты уже тут? Представляешь, в меня стреляли. Но, видно, киллеры пошли слепые». Рассказываю свою историю и ловлю взволнованный взгляд мужчины, когда он вытаскивает меня из машины. Неужели волнуется? Странно. Как веселье налетело, так и исчезает, уступая место пониманию того, что случилось, и апатии. Яра, я ведь могла умереть. Еще чуть-чуть и... Осознаю, что завтрашний день может быть последним. Я больше никогда не увижу друзей. Не смогу найти своего идеального мужчину. У меня не будет детей. Я так ни на кого и не выучусь, и не буду работать. Помню, как мечтала попутешествовать, но и про это можно забыть. Неужели мои мечты способны отнять одна пуля? Представив все это, я начинаю рыдать. А потом, кажется, колотить Ярослава, который, не обращая на это никакого внимания, уверенно заходит в дом. Еще несколько минут истерики, и меня укладывают на кровать. Я найду всех и отомщу. Все будет хорошо. Нет, не будет. Вчера машина, сегодня квартира, а потом что, дом? Кричу и думаю, что могут пострадать и невинные. Я не прощу себя, если при охоте за мной кто-то умрет. Куча мыслей и всевозможных догадок прыгают у меня в голове. И я уже не хочу ничего понимать. Но и сдаваться я тоже не намерена. Ведь я так люблю жизнь. Я решу все твои проблемы, и ты станешь сильнее. Но сперва тебя нужно успокоить, уверенно заявляет Ярослав, и я решаюсь посмотреть, как он собрался мне помочь. Уколами? Таблетками? Капельницами? Нет. Я не ожидала такого. Стриптизом? Спрашиваю, глядя на то, как мужчина стягивает с себя рубашку. А тело у него еще шикарнее, чем у Глеба. Сколько мышц, а шрамов. Если присмотреться, можно различить, где были ножевые ранения, а где пули. Ох, и непростая жизнь у этого человека. Не только. А тебя не смущает, что я уже была замужем и не раз? Вопрос вылетает сам собой, но я понимаю, что действительно хочу знать ответ. Я тоже не идеален, Мари. А то, что было, то было. Какой же правильный ответ? Но это Яр. Он не может быть хорошим. Я не люблю тебя. Говорю, надеясь, что он уйдет, так как несложно догадаться, что он затеял. Я буду любить за двоих. И эта фраза напрочь пробивает мою броню. Любит? Мне первый раз говорят об этом с таким жаром и пылкостью. Глеб и Костя меня не любили, у нас все было по дружбе. А Ивана я вообще не считаю. Тот, кажется, говорил мне это, чтобы я отстала. Но вот Яр... А может, поговорка верна, и от ненависти до любви действительно один шаг? Я не люблю, но какие-то чувства у меня к этому мужчине есть. Видимо, поэтому я и сдаюсь. Мне требуется нежность и ласка, я хочу почувствовать тепло, хочу стать живой. Закрываю глаза и расслабляюсь, отдавая себя в умелые руки любовника, который действительно имеет ко мне чувства. Даже не верится, что я решилась на такой шаг. Я и Ярослав. Ну и пусть. Подумаю обо всем завтра, а пока есть только мы. Жених целовал и ласкал, умело распаляя мою плоть, и я принимала все до капли. Когда меня попросили открыть глаза, я не сразу выполнила эту просьбу, так как побоялась, что происходившее может оказаться сном, а в реальности я просто очнусь пьяная в машине. Но его руки буквально обжигали меня, а поцелуи горели на коже. Поднимаю веки и смотрю в глаза цвета океана, которые пылают огнем. Толчок, и я понимаю, что это не сон. Еще, прошу, обхватывая его ножками, и теперь выгибаясь навстречу при каждом движении мужчины. «Да ты моя голодная малышка! Все будет!» — рычит Яр, сжимая мои руки и наращивая темп. Толчки становятся такими глубокими, что я вскрикиваю. «Хорошо, очень хорошо, но мало! Сильнее!» «Я не ошибся в тебе», — произносит он и вмиг переворачивает меня на живот, чтобы задрать попку кверху и медленно войти сзади. «Да, так все чувствуется острее». Жених продолжает страстно любить меня, одновременно поглаживая спину и ягодицы, а порой сжимая их так сильно, что я начинаю думать, что появятся синяки. Ну и пусть. Все завтра. «Иди ко мне». Меня перехватывают за талию и, усадив, прижимают к сильной груди, все так же яро вторгаясь и принося немыслимое удовольствие. Откидываю голову назад и обнимаю Яра за шею. «Поцелуй меня. Прошу, пожалуй, впервые. Поцелуй на теле — это одно, а вот в губы... Я впервые хочу целоваться во время секса. Мне хочется большего единения». Яр сжимает меня за горло и прижимает к себе, проникая в мой рот своим жадным языком. Теперь движения его бедер плавные и медленные. Я смакую и такую ласку. «Моя, только моя, Мари», — шепчет он, отстраняясь, и, смотря мне прямо в глаза, несколькими сильными толчками доводит меня до первого оргазма. Кричу, дергаюсь в его руках, но меня не отпускают. Наоборот, прижимают к себе еще сильнее. «Вот так, моя умница, доверься мне», — шепчет, словно искуситель, и я соглашаюсь. «Верю», — отвечаю ему в губы и теперь целую сама. Мы ложимся на простыни и продолжаем все медленно и сладко. Никогда бы не поверила бы, что Ярослав может быть таким нежным, хотя порой нотки доминантности проскакивают в его действиях, и мне это чертовски нравится. Еще один пункт в мой список качеств идеального мужчины. Будущий муж должен быть разнообразным в постели. Вести должен не только он, но и я. А я люблю не только нежно и ласково. Порой я не против и чего-то более горячего, можно даже с наручниками. Через пару часов я так и засыпаю в объятиях мужчины, к которому теперь не знаю, как относиться. Раньше у меня был просто секс по дружбе, но сейчас это что-то иное, более глубокое и значимое. Хотя, может, мне просто показалось, и утром Яр будет вести себя как обычно. Вот завтра все и узнаю, а пока спать. К удивлению, после пережитого я спала спокойно, даже отлично. Не помню, что мне снилось, но сон был приятный. Именно поэтому утром я проснулась с улыбкой и полной сил. Но, открыв глаза и осмотрев не свою комнату, я замерла, а потом вмиг вспомнила вчерашний вечер. Я переспала с Яром. Кстати, а почему тогда я в постели одна? Сбежал? И хотя именно этого я и ожидала, маленькая вера в то, что я ему не безразлична была, Он ведь говорил, что любит. Глупо, но я поверила, хоть сама и не испытывала подобных чувств. На самом же деле все оказалось куда проще. Мужчина получил, что хотел, и свалил. А я вернулась к самому началу и к розовым очкам, которым позволила появиться. «Дура!» — простонала я, падая на подушки и с грустью и разочарованием смотря в потолок. «Ты всегда к себе так критично по утрам?» — раздался удивленный и насмешливый голос Ярослава сбоку. Резко повернув голову, заметила мужчину в полотенце, еле державшемся на талии. Капельки воды, падавшие с мокрых волос, стекали по накачанной груди, завораживая мой взгляд. Но сейчас меня волновало не это. «Ты не ушел? А должен был?» — спрашивает с удивлением, подходя к кровати. «Почему ты не на работе?» «Потому что я хочу побыть с тобой. Я начальник и сам решаю, что и когда». Усмехается и одним взмахом скидывает полотенце, а я не понимаю, зачем зажмуриваюсь. «Ты такая забавная!» — смеется он, залезая на кровать. «Но я это только чувствую, а не вижу. Впрочем, глаза сами распахиваются, когда меня обхватывают руками и валят на простыни. Мари, скажи, что ты не жалеешь». «Не жалею, и это правда». «Тогда, может быть, продолжить?» «И какой хитрый взгляд!» «А давай, но не в постели». «Что я теряю?» «Знал, что ты это скажешь, поэтому подготовился». И, подхватив на руки, Яру носит меня в ванную, где стоит уже наполненное джакузи. «Это такое большое!» «Искупаешь меня?» — спрашиваю, обнимая его за шею. «Да, но сперва испачкаю». «Интересно. Жаль, это ненадолго». «Надолго. Ведь я буду рядом». Звучит слишком сказочно. Но это ведь Ярослав, а он не лжет. Неужели он и правда главный герой моей сказки?